Внимание всем! ЧП на платформе метро Профсоюзная. Пятый на связь. На связи Пятый. Подтверждаю, станция закрыта. Нахожусь у западного входа, наблюдаю за объектом. Объект метро не спускался? Нет, не успел. В кассе задержали. Как именно? Пятый. Подробнее. Сначала в очереди долго стоял. Потом турникет карточку не принял. Объекту пришлось идти менять. Повезло парню. Повезло? Пятый, вы ориентировку читали? Почему не докладываете сразу? Что сейчас делает объект? Машину ловит. Тут все тротуары забиты, не пройти. Пятый, срочно передайте наблюдение передвижному полста 3. И немедленно, я повторяю, немедленно в отдел с подробным докладом. Как поняли, пятый, передвижной полста 3. Я полста 3 наблюдение принял. Я пятый, вас понял, выезжаю. 1997 год. Япония. Осака. Странно. Наверное, с детства, увлекаясь с подачи отца географией и по собственной инициативе историей, по окончании школы поступить в МИФИ. Школьные друзья только таращили глаза в недоумении, когда Андрей бросал небрежно. Подал вчера документы в инженерно-физический. Андрюха, мол, ты что, зачем? Ты же все время в историко-архивно собирался. Что тебе гуманитарию среди бородатых атомщиков делать? Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. 90-й, последний год существования Советского Союза, расставил новые приоритеты, изменив тем самым судьбы миллионов людей, отдалив, а то и вовсе разрушив жизненные цели. Появились новые профессии, а те, что были престижными раньше, неожиданно упали в цене, вплоть до полного забвения. «И на кого бы я в историческо-архивном выучился?» – спрашивал Андрей Критиков. «На крысу канцелярскую с зарплатой в 100 рублей? Или на театрального консультанта по декорациям?» Друзья пожимали плечами и отшучивались. «А что, в МИФИ твоем лучше, что ли? Ближайшая перспектива после выпуска – МНС в неназываемом ящике какого-нибудь Усть-Сысольска 43. Супер! Если уж так тянет в точной науке, пошел бы на программиста». Это был такой новый фетиш. Года с 86-го примерно, когда страна активно пыталась преодолеть компьютерную неграмотность, спрос на компьютерщиков вырос необычайно. В некоторых особо престижных вузах конкурс при поступлении доходил до 15, а то и 20 человек на место. В МИРЭА, например, или МГУ. Да и не только в Москве. В Питерский университет на факультет вычислительной математики, говорят, вообще было невозможно пробиться. Разве что при очень большом везении и соответствующих знакомых. А вот с физикой дело обстояло попроще. Хотя по привычке наука еще считалась прибежищем избранных гениев и детей академиков. Впрочем, самые ушлые и сообразительные уже ломанулись искать местечки повкуснее, освободив пространство для неотягощенных излишними претензиями. Для тех, кто готов в поте лица пахать на отдаленную в будущем перспективу кандидатских и докторских. Собственно, МИФИ Андрею посоветовал радиоастроном дядя Дима, школьный друг отца. «К атомщикам иди, Андрюх!» Однажды сказал он. «Годков этак через 5 выгодно будет местечко. Почему? Как бы тебе объяснить? У нас сейчас наработки по атомной энергетике первые в мире, но польза от них, как от вентилятора, на известном месте. Но это сейчас. А вот через несколько лет, помяни мое слово, все изменится. Засуетятся все, забегают. Нефть все дорожает и дорожает, а уголь скоро станет добывать нерентабельно. Поэтому, как электричество все под себя подомнет? Насчет электромобилей не знаю, но вот отапливать к тому времени наверняка будут какими-нибудь электропечками. Подключил к розетке и сиди грейся. Ни от каких аварий не зависишь. Плевать тебе на аварии. Падение давления в трубах и на не вовремя ушедшего в запой слесаря. Только на все это счастье дешевая энергия будет нужна. Чернобыль Чернобылем, но без атома еще ее не получить. Соображай, парень, где будет самое теплое местечко, когда весь мир бросится наш опыт перенимать. Вот тут и наступит для атомщиков золотое время, понимаешь? И по миру поездишь на халяву, и деньгами, думаю, не обидят. Послушал Андрей дядю Диму, выбрал МИФИ. Пришлось, конечно, покорпеть над учебниками, выкинуть немалые деньги на репетиторов. И что в итоге? Эх, поймать бы сейчас дядю Диму, да расспросить с пристрастием, где, мол, эта ваша атомная энергетическая халява? Да только разве найдешь его теперь? Дядя Дима давно уже эмигрировал в Штаты, сидит сейчас в обсерватории Гринбэнкс, штат Западная Вирджиния. Считает новооткрытые квазары с пульсарами и ждет свое удовольствие. Изредка выезжает на какой-нибудь международный конгресс или симпозиум за очередной премией. До Андрея из далекой России ему дела нет, он и язык-то небось позабыл. Когда через 6 лет Андрей отрубил, наконец, институтский срок и успешно защитил диплом, выяснилось, что мир почему-то так и не сподобился запасть на атомную энергетику. Страны, сделавшие ставку на АЭС еще в 70-х, вроде Франции, справлялись и сами. А своя российская находилась после распада Союза и передела собственности в глубоком упадке. Едва-едва хватало средств на текущий ремонт и минимальное обслуживание изношенной техники. Андрей оказался не у дел. Друзья, поступавшие в ИНЯЗ и МГИМО, устроились переводчиками в СП. Другие челночили в Польшу и Турцию. Кто-то пытался играть на бирже. А Андрею, чтобы хоть как-то жить, пришлось идти в аспирантуру. Конечно, делать карьеру на научном поприще он не собирался. Полная бесперспективность этого пути была теперь ясна и ребенку. Но на какое-то время... Все-таки какая-никакая зарплата. Многие сейчас и такого не имеют. Талоны на спецпитание за вредность, еще кое-какие положительные моменты. Но не устраиваться же в самом деле банальным торговшом в оптовую фирму. Работа, конечно, не сахар. Бывали дни, когда и покурить-то не всегда получалось, не то что пообедать. Молодой аспирант – самый бесправный человек в институте. Гоняют его беднягу туда-сюда, все, кому не лень. «Ткачев, результаты готовы!» «Андрей, я же просил систематизировать образцы!» «Андрей Игоревич, хорошо, что вы здесь. Дождитесь, пожалуйста, Корнеева, отдайте ему вот эту папку. А я сегодня пораньше пойду». Так бы и бегал, наверное, все 3 аспирантских года, если бы не попался однажды на глаза самому Москвину, Григорию Ильдаровичу, или, как его в институте называли по первым буквам имени-фамилии, братцу Гриму. Академик заглянул в Андрееву лабораторию под вечер. Изловил руководителя проекта за пуговицу белого халата. Про эту его привычку ходили легенды. И, громыхая не совсем стандартной лексикой, принялся несчастного отчитывать. Данные на серию опытов он, Москвин, передал еще месяц назад. А результаты, мать их, 3 раза перекосяк, где? За просто так длинный... нос и красивые глаза гранты не выделяют даже ему, Москвину. На что тогда прикажете их всех, подвергнутых противоестественным сексуальным связям дармоедов, содержать? Завлаб, который даже и представления не имел, на какой стадии находятся расчеты, потому как свалил все на аспиранта, лишь беспомощно разводил руками и вжимал голову в плечи под напором академических эпитетов. Руководителя надо было спасать. И Андрей поспешил на помощь. «Это не наша вина, Григорий Ильдарович. У нас все давно готово. Программу еще в начале месяца составили. Но вычислитель нам все никак не найдут для нас окно, чтобы смоделировать процесс. А наших мощностей не хватает. А без того, сами знаете, в критической сборке делать нечего». Москвин обернулся к молодому аспиранту. Смерил оценивающим взглядом. Похоже, до сего момента он даже и не замечал, что в лаборатории еще кто-то есть. «Да ну! А вы откуда знаете?» Академик всегда подчеркнуто обращался на «вы» даже к тем, кто по возрасту в сыновья ему годился, а то и во внуки. Под суровым взглядом Москвина Андрей соврать не решился. «Программу составлял я. И чтоб совсем уже не подставлять завлаба, добавил, Константин Викторович проверил, одобрил и написал заявку в ВЦ». Только у них все время находятся дела поважнее. «Что у них может быть важнее?» – взорвался академик, добавив парочку могучих загибов. «Опять за француза черновой работой занимаются. Ну, я им устрою!» Москвин цепко схватил Андрея за плечо и прогрохотал. «А ну, берите-ка свои расчеты и пойдем, я им сейчас покажу, где Макар теля краком ставил!» Пылая гневом, академик выскочил из лаборатории. Андрей схватил со стола коробку с дискетами, сунул под мышку листинги, виновато улыбнулся оторопевшему завлабу и бросился следом. Тот случай Москвин не забыл. Сам проверил расчеты, сам, построив в три ряда весь ВЦ, вводил данные. На похвалу академик был скуп, но малая толика таки досталась Андрею. Просматривая результаты, Москвин прогудел нечто одобрительное, а через месяц перевел аспиранта личным приказом в свою группу. В институте их звали «Птенцы гнезда Григорьева», по известной аналогии. Сказать по-честному, Андрей не слишком этому обрадовался. Зарплата особо не увеличилась, а вот работы еще прибавилось, хотя казалось, куда бы еще. Иногда ему даже приходилось ночевать в лаборатории. Такой распорядок не очень нравился подругам. Андрею даже пришлось вытерпеть несколько семейных скандалов. «Ты совсем не уделяешь мне времени. Днями и ночами в своем институте. Реши, наконец, что для тебя важнее?» Но работа была интересной. Академик великий симпатичен. Новые сослуживцы оказались отличными ребятами, и Андрей почти не жаловался. Особых денег у него в кармане тогда не водилось. Бывало, что и в еде обходился без изысков. Главное, чтобы много и дешево. Может, стоило все-таки бросить науку, уйти в бизнес, каким-нибудь биржевым аналитиком, как некоторые из бывших одногруппников, податься на вольные хлеба, рискнуть. Через полгода-год, скорее всего, так бы и случилось. Но тут совершенно неожиданно для многих в институт свалилось приглашение на международный семинар по атомной энергии. И не куда-нибудь, в Колупаево, а в Осаку. Сбылось, наконец, с опозданием на несколько лет пророчество дяди Димы. Пока, правда, не полностью, в мелочах. Пачки денег пока не торопились распирать карманы, зато объявилась первая ласточка из серии, как он говорил, «поездить по миру». А вдруг и дальше? Министерство экономики, торговли и промышленности Японии затеяло по названию «Международный, а на деле российско-японский семинар». Приедут, мол, русские, всему научат, все покажут, причем за копейки. Всем известно, какое у них сейчас положение. Произведем своего рода обмен опытом. Они нам, мы им, свои наработки за 40 лет развития атомной энергетики. А мы им результаты опытов по накоплению и приумножению пачек резаной бумаги с водяными знаками. Понятное дело, на таком семинаре никак не могли обойтись без Москвина. Григорий Ильдарович к тому времени уже 8-й год консультировал Минатом по вопросам эксплуатации АЭС. Такой опыт японцы упускать не собирались. Приглашение пришло в институт в начале сентября на 6 человек. Вокруг этой цифры сразу же развернулась подковерная борьба и интриги. Через 6 лет после развала Союза поездка в Японию все еще воспринималась многими как недостижимая мечта. А тут само в руки валится, да плюс командировочные положены немаленькие, и отель японцы обещали чуть ли не самый лучший. Тогда еще никто не знал, что такое самый лучший отель в Осаке. Экскурсионная программа опять же. Кто ж такое упустит? Наш народ на халяву падок. А уж здесь, в институте, где многие до начала перестройки проходили по 0-й степени секретности и считались невыездными, семинар этот – невероятная удача. Такая бывает раз-два в жизни. Москвина завалили просьбами, ссылками на прошлые заслуги. Кое-кто не побрезговал угрозами, пообещав нажать на соответствующие кнопки. И тогда ему, Москвину, мало не покажется. Впрочем, академик был не из пугливых, на уговоры не поддавался, и в конце концов группы отобрали только нужных людей. Кроме разве что младшего Трегубова, молодого и абсолютно бездарого МНС. Зато у него был неплохой козырь. Трегубов, или как его чаще звали в институте, Артемка, приходился как-никак племянником самому директору. Такому не откажешь, пусть уж едет, главное строго-настрого наказать, чтобы в свое время первому вьетнамскому космонавту ничего не трогать, ни за что не хвататься, а то потом позора не оберешься. Андрей тоже поехал. И теперь уже, безо всяких случайностей, как во время обмена со Стоунхеджем получилось, свой билет в Японию он честно отработал, горбом. 3 месяца перед отъездом только на этот семинар и пахал. Собирал материалы по авариям, по чрезвычайным ситуациям на АЭС, принятые меры, последствия, даже на скорую руку набросал небольшую записку о возможных путях предотвращения подобных ЧП в будущем. В итоге за пару недель до отлета на столе Москвина лежала неслабая подборка материалов, да плюс черновик будущего доклада, а Андрей вместо благодарности и заслуженного отдыха получил приказ собирать вещи. «Со мной полетите. Я на вас, Андрей, давно уже все документы выправил. Ваша светлая голова мне там пригодится, сами понимаете. На Никифорова надежды мало, он только в теории силен. Об Артемке я не говорю. Огнев и Хайфиц из отдела ВР. Хорошие ребята, знающие, но слишком уж узкие спецы. На кого надеяться? Большой неправдой будет сказать, что приказ академика оказался для Андрея неожиданным. Втайне он именно на это и надеялся. Сам себя одергивал, разъяснял, что списки давно уже составлены, 10 раз обговорены и с японцами, и с Минатомом, и никто не даст в них ничего менять. Даже самому Маслину оказалось не зря надеялся. И слово «академика» пока еще не растеряло своего веса. Весь конец недели был заполнен сборами. Бесконечными обещаниями привезти что-нибудь, не забыть это, специально для тебя, обязательно, конечно. А вечером первого зимнего дня огромный Боинг авиакомпании «Ял» ревел турбинами на взлетной полосе. Мягкие кресла, юркие, всегда улыбающиеся миниатюрные японочки-стюардессы и кажущиеся бесконечным перелет длиной в 10,5 часов. Что обычно человек знает о Японии? Сакура, кимоно, самурай, саке, суси, сенсей, чайная церемония – как ее там по-японски, черт. Еще камикадзе и харакири. Утонченные эстеты вспомнят хайку и танки. Вот и весь список. Не густо. А ведь целая страна, иная цивилизация, с историей не хуже, чем у Рима, со своими традициями, собственной религией, другой, почти инопланетной философией. Это действительно другой мир. Непонятный в принципе, что ни говори. Иногда складывается впечатление, что эти беспокойные, улыбчивые, низкорослые ребята перелетели откуда-то с другой планеты. Да так и остались жить на красивейших, но не всегда устойчивых островах японского архипелага. Для русского человека на каждом шагу поразительные отличия и вопиющие нестыковки, только и остается, что глазами хлопать да челюсть на место водворять. Даже Москвин не выдержал. Григорию Ильдаровичу в жизни довелось немало поездить по заграницам, на симпозиумы, конференции, в Европу и даже за океан. Но здесь многое было в диковинку. Академик шутливо ворчал: «Что за город? Что за люди? Приезжаешь куда-нибудь в Париж или, например, в Торонто. Кругом народ, и все разные. Высокие и низкие, худые и толстые, белобрысые, рыжие, даже лысые есть. А тут выходишь на улицу, и все японцы». Странные характеры, непривычного по европейским нормам поведения, не кладывающиеся в голове традиции. Наши бы, наверное, на каждом шагу попадали в просак, если бы встречавший делегацию вместе с японцами советник российского посла по науке не придал группе постоянного переводчика или, скорее, гида-консультанта. Немолодой уже представительный, дипломатично невозмутимый, с идеальным пробором и в безупречном костюме, он чем-то неуловимо напоминал сложившийся по старым фильмам образ советского разведчика. Переводчик представился Романовским и почти сразу попросил обращаться по имени-отчеству Евгений Исаевич. Опыт дипломатической работы у него был огромный. Как-то уже под самый конец поездки Романовский обмолвился, что начинал еще при Громыко. Поэтому он всегда успевал подсказать, как, что и когда говорить, сглаживал шероховатости с изяществом профессионала. А вечером каждого дня уже в гостинице разъяснял удивившие физиков японские реалии. В первый же день после приветственных речей и протокольного обмена любезностями на открытии семинара, когда вся группа собралась в холле гостиницы, со своими комментариями вылез Артем. «Вы видели, что сегодня во время доклада было?» Во время доклада много чего было, видели все, многие даже записывали. Но что имел в виду Артем, никто точно не знал. Посему ограничились вопросительными взглядами и неопределенными междометиями. «Ну, я имею в виду тот момент, когда министр послал пожилого японца за какой-то цифирью. Старый же человек, уважаемый, нам представлен как вице-директор крупной компании и корпорации, а его заставили бегать, как мальчишку, будто бы он курьер какой-нибудь. И никто не возразил, не увидел в этом ничего странного. Даже сам вице, как его, сбегал, принес папочку скоренько. Даже поклонился на этот их японский манер со сжатыми ладонями. А министр взял, что принесли, положил рядом, кивнул. Молодец, мол, даже не поблагодарил. Да пусть он хоть трижды министр. Старик этот вдвое его старше. Лучше б сам сходил, чем пожилого человека гонять. Небось, не развалился бы. А нет, послал. Да еще поклон принял снисходительно по-отечески, будто так и надо. Тьфу!» Физики переглянулись. Да, эта картинка многих покоробила, но Артема никто не поддержал. В чужой монастырь, как известно, не принято лезть со своим уставом. Только Огнев из ВВРовцев гулко прогудел в бороду. Представляю, как бы пошел наш министр энергетики. Вздумай он какую-нибудь шишку, распальцованную из РАО ЕС, с поручением послать. Адрес бы конкретный получился, трехэтажный как минимум. Огневу за Артема ответил Евгений Исаевич. Его спокойный с небольшой хрипотцой голос заставлял собеседника прислушиваться. Чувствовалось, что такой человек зря говорить не будет. «Нам в России после 70 лет вытравливания аристократии и связанных с ней понятий и невозможности представить, как глубоко в кровь целого народа может укорениться понятие вассальной присяги. Верность самураю сюзерену – одна из ключевых основ японской культуры. Потеряв его, самурай часто совершал сеппуку. Ему просто незачем было дальше жить. Часто, но не всегда, и для таких в Японии есть несколько презрительное наименование – ронин. У нас и на Западе его предпочитают переводить как наемник. Но это не совсем точное название. И не совсем точное значение». «Но самураев уже давно нет!» – воскликнул, не выдержав, Артем. «Только не скажите это японцу. Вряд ли найдется более тяжкое оскорбление. Люди здесь привыкли считать себя потомками самураев, по меньшей мере достойными их памяти. Практически каждая партия перед очередными выборами заявляет, что только она и никто больше опирается на старые традиции, многовековую историю, а ее лидеры выводят свое происхождение из рода самых могущественных сигунов. И это часто срабатывает. Не смотрите, что улицы здесь также заполненными Макдоналдсами, а по телевидению крутят американское кино. Это лишь дань увлечению западной культурой. Помяните мое слово, пройдет 5-6 лет, обратная волна прокатится по Европе, повальная, но быстро проходящая мода на японское кино, мультики, аниме и литературу. Влияние западных ценностей, начал было Артем, ничтожно, закончил с улыбкой Романовский. Подумайте вот о чем. Американцы насаждают здесь свой образ жизни. Чуть больше 50 лет. Нихонская же цивилизация отсчитывает второе тысячелетие. Несложно представить, кто в итоге победит. Да и принятие некоторых внешних проявлений этой или иной культуры еще не означает полного слияния с ней. И не будет означать, особенно здесь. Внутри рядового японца, по сути, ничего не изменилось. Он знает, что любой человек обязан принести присягу сюзерену и верно служить так, чтобы ни предкам, ни потомкам не было бы стыдно за него. Ваше счастье, Артем, что вы никогда не читали стандартных договоров о найме на работу. Вот где можно найти массу интересного. Фактически это присяга. Причем присяга лично главе фирмы, в крайнем случае посту, но никак не корпорации. Для вице-директора господина Мацуи, министра экономики, старший по званию и положению. И неважно, у кого больше влияния и капитал. Министр назначен на свой пост премьером, председателем правительства. А правительство перед тем, как приступить к работе, получает пусть номинально, пусть больше по традиции, чем по реальной власти, но все же одобрение императора. Поэтому для господина Мацуи приказ министра практически то же самое, что и приказ императора, верховного сюзерена всех японцев. Еще в этом веке его называли божественным. Титул императора Микада, по-японски верховная врата. Как вы думаете, Артем, выполнить приказ такого сюзерена не есть ли высшее счастье для самурая?